Вместо заключения. Когда я начинала вести курсы по цифровому минимализму, это был просто метод, который помогает избавиться от хаоса в цифровом пространстве, поменьше нервничать и быть более эффективным. Но чем больше отзывов о своей работе я получала, тем очевиднее становилось, что он может стать чем-то большим. Благодаря очистке цифрового пространства люди находили время на хобби, радовались жизни, испытывали невероятный душевный подъем и начинали меняться. По большому счету, совершенно не важно, с чего начать путь к светлому будущему. Если перемены уже стучатся в вашу дверь, и вы к ним готовы, подойдет любой способ. Всего лишь стоит сделать что-то, чего вы раньше никогда не делали. Найти в себе смелость и прыгнуть с парашютом, разобрать старую кладовку, уехать на полгода на Гоа, начать ходить домой с работы каждый день новой дорогой, написать 100 постов в блоге о смысле жизни, начать регулярно вести дневник или расхламить свое виртуальное жилье с помощью этой книги. Любое непривычное действие заставит мозг встряхнуться и создать новые, необкатанные нейронные связи. И благодаря этому вы начинаете смотреть на привычные вещи под новым углом. С интересом осознал, что тонна файлов мне просто не нужна. Наконец-то привел в порядок систему хранения и до сих пор продолжаю что-то перекладывать и разбирать. И это интересный опыт, который я стараюсь перекладывать не только на файлы на компе, но и вообще на все. Зачем мне эти книги? Зачем мне эти диски на полке? Почему я не надевал этот свитер уже 5 лет? Ну и так далее. Цифровая среда – отражение вашей души. Осмысляя файлы, письма, списки друзей, вы начинаете задумываться, что здесь ваше, а что навязано чужим мнением. Что вы любите больше всего? Чего вам хочется? И в конце концов вы неизбежно захотите оставить в жизни приятные вещи, а неприятные и ненужные убрать. Это и есть основной принцип минимализма. А еще десятка мировых религий, психологических исследований, куча книг-бестселлеров о саморазвитии и лучшей мировой художественной литературы. Многое изменилось в моем компьютере и вообще в моей жизни. Я удалила много всего – фотографии, фильмы. И вместе с этим я удалила много воспоминаний, которые сильно меня тяготили. Участие в курсе попало на период моего развода. И мне, честно говоря, вообще было тяжело что-то разбирать и пересматривать. Иногда это почти сводило меня с ума. Но в процессе курса люди делились своими впечатлениями. И это помогало мне не отставать, давало веру в то, что я все делаю правильно. И сейчас я понимаю, что не зря, что многое, включая боли, воспоминания о совместной жизни, я смогла просто вычеркнуть из жизни благодаря вам. Спасибо огромное за то, что помогли мне снова вздохнуть глубоко. Поэтому я не хочу заявлять, разберите ваш компьютер по методу цифрового минимализма, и ваша жизнь изменится. Но этот способ понять себя и начать хоть куда-то двигаться ничуть не хуже, чем любой другой. А потому здесь не конец, а начало нового пути. Ну, или его продолжение, если вы давно летите по жизни в поисках новых идей и впечатлений. И я от всей души желаю вам на этом пути удачи. Просто не прекращайте что-то делать. Ну, хоть что-нибудь. И у вас обязательно все получится.